Мир следил за приближающейся с каждой минутой катастрофы с двойственным чувством. Казалось бы, гибель Японии означала потерю всего лишь третьей доли процента от общей площади суши на планете. Но когда об этом клочке начинали думать как о земле людей, то это не могло не волновать. Больше того, это не могло не стать ощутимым для всего мира. На этой земле жило 2,5% всего населения планеты. Здесь ежегодно производилось около 7% мировой промышленной продукции. На долю этого архипелага приходилось 14% международной торговли. Для развивающихся стран Япония в качестве фабрики Азии была прекрасным рынком сбыта нефти, каменного угля, железной и медной руды, бокситов, урана, кварца, хлопкосырца, шерсти, кормов, продуктов питания и фруктов. Одновременно она являлась поставщиком на мировой рынок стали, техники, судов, автомобилей, электронной аппаратуры, бытовых электроприборов, текстиля, галантереи и фабрично-заводского оборудования. Короче говоря, она была крупным поставщиком промышленных товаров. Роль Японии в мировой экономике была огромной. Теперь ее гигантские накопления вот-вот погибнут. Организационная структура разрушится, а жизнь ее населения ляжет огромным бременем на плечи населения других стран. Мало того, катаклизм грозил затронуть довольно обширный район в Японском море. Люди впивались взглядом в экраны телевизоров, в кадры кинохроники, в газетные фотографии, наблюдая, как тонет, изрыгая дым и пламя, дракон. По всему миру развернулась кампания под лозунгом «Спасти Японию», проводимая международными и общественными организациями, а также правительствами всех государств. Проходили митинги, начался сбор средств в пользу японских беженцев. Однако большинство людей проявляло лишь любопытство стороннего наблюдателя трагического спектакля, происходившего в каком-то далеком уголке Дальнего Востока. В глубине души они испытывали сложные и противоречивые чувства. Удовлетворение, что это произошло не на их земле, некоторое злорадство от того, что гибнет преуспевающая страна, тревогу и неприятные предчувствия, что придется принять на постоянное жительство большое количество своеобразно энергичного и во многом непонятного народа. По большому счету, только сами действующие лица этой трагедии, не жалея живота своего, старались по возможности уменьшить потери. Спасательная служба Японии без сна и отдыха продолжала работы, словно в условиях катаклизма хотела сотворить новое японское чудо. С приближением конца участились жертвы среди сотрудников самой спасательной службы. Коммодор Герленд, командовавший американской морской пехотой, с глубоким удивлением заявил в телеинтервью: «Все спасательные службы Японии, государственные, военные, гражданские, проявляют поразительную храбрость. Их команды бросаются туда, куда не решаются ступить даже наши морские пехотинцы, побывавшие не в одном бою. Возможно, это естественно, когда речь идет о спасении соотечественников, и все же порой отвага японцев граничит с безрассудством». Потом коммодор добавил еще несколько слов, которые во время передачи были вырезаны. «Я думаю, что все японцы — народ камикадзе, все без исключения отважные воины. Даже молодое поколение, которое считается мягкотелым, внутри системы действует, ни в чем не отставая от старшего». Идя навстречу приближающемуся концу, Япония, казалось, бросала вызов самой природе, пытаясь сотворить чудо. В каком-то смысле это чудо уже произошло. К началу июля в условиях непрекращающихся землетрясений, извержений и цунами было вывезено за пределы страны 65 миллионов человек, по 16 миллионов человек в месяц. В этом сказались и признанные во всем мире организаторские способности японцев и оперативность объединения японских торговых фирм, сумевших сделать практические выводы сразу, как только ими была получена от правительства секретная информация о катаклизме. Однако по мере роста разрушений и опускания почвы эффективность спасательных работ стала заметно падать. Пути сообщения, порты и аэродромы выходили из строя. Сосредотачивать в определенных пунктах большое количество эвакуируемых и вывозить их крупными партиями практически сделалось невозможным. Приходилось собирать отдельные маленькие группки, отрезанных от всего мира людей. К началу июля пригодным для эксплуатации остался только один аэропорт Титосе на Хоккайдо, но и его закрытие было лишь вопросом времени. Можно было еще как-то использовать аэродромы внутренних линий, расположенные сравнительно высоко над уровнем моря, как в Аомори, и ровные еще не затопленные степи. Теперь главная роль в спасательных работах отводилась вертолетам и военным самолетам, способным совершать посадку и взлет с короткой пробежкой на неровной местности, и десантным судам. В этой ситуации возможности советских транспортных авиагигантов оказались просто поразительными. Их посадочно-взлетная система была настолько мощной, что при полной загрузке горючего с расчетом на обратный полет они с легкостью совершали посадку в глубоких, с неровностями котловинах. Комитет спасения Японии с помощью международных спасательных отрядов вел отчаянную борьбу, чтобы до конца июля эвакуировать до 70 миллионов человек. Число погибших и пропавших без вести уже превысило 12 миллионов человек. Количество жертв среди членов спасательных отрядов подходило к 5000. А на беспрестанно трясущихся, раскалывающихся и тонущих островах оставалось еще более 30 миллионов человек. Эти люди в ловушках глубоких котловин и окруженных водой прибрежных холмов, дрожа от ужаса, ждали своей очереди на спасение. Пытаясь спасти всех до последнего, национальные силы спасения, в которые входило 3 миллиона человек, начали последний смертельный бой с природой. Но и в июле, и в августе число спасенных с каждым днем падало, а число жертв и среди спасителей, и среди оставшегося населения катастрофически увеличивалось. Члены спасательных отрядов валились с ног от переутомления. С неба все время сыпался вулканический пепел. Он покрывал города, поля, горы, проникал в дома, попадал в пищу, на постели, забивал носоглотку. А под мрачным, постоянно затянутым дымом небом, среди серной вони, на дрожащей и гудящей земле метались спасатели. Они крутили рации, ругались между собой, выслушивали мольбы, просьбы, брани, проклятия людей, узнавали о все увеличивающемся числе жертв, получали противоречивые указания, что-то предпринимали на собственный страх и риск, не мылись, не брились, зачастую не успевали ни поесть, ни попить, спали по 2-3 часа в сутки, пристроившись в уголке трясущегося грузовика на неудобном стуле или на усеянной камнями земле. Переутомление дошло до предела. Нервы начинали сдавать. Спасателям стало казаться, что они бросают вызов чему-то абсолютно немыслимому, что среди разгула взбесившихся стихий все их усилия пропадут даром, и в конце концов они, как и отрезанные от мира пострадавшие, окажутся погребенными под пеплом или погибнут в пучине все ближе подступающего моря. Их охватывало щемяще тоскливое отчаяние. О, те же мысли. И его душу леденило тоскливое чувство, когда он вместе с 2-3 десятками людей ожидал спасательное судно в местечке со странным названием «Ахокке». находившемся у восточного подножия горы Асафуса, к северу от города Мита, префектуры Ибараги. Город Мита уже полностью исчез под водой, море вплотную подступило к Охокке. Жители центра Митта, уцелевшие во время землетрясения и хлынувшего вслед за ним цунами, бежали в окрестные горы. Кое-кто из них заблудился, отстал и не был вовремя вывезен. С группой таких людей сейчас я встретился Катаока. В районе Итикай море соединило верховья рек Нака и Кину, превратив гористую местность Цукуба в настоящий остров. Группа Катаоки, состоявшая из 3 человек, прибыла сюда не для спасательных работ. Дело в том, что над атомной электростанцией и исследовательским институтом ядерного топлива в местечке Такай, которые давно уже погрузились в море на несколько десятков метров, а предварительно были экранированы десятками тысяч тонн бетона, обнаружилась повышенная радиоактивность. Возникла опасность загрязнения океана отходами ядерного топлива, и группа Катаоки на гидроплане сил самообороны прибыла в этот район, чтобы уточнить положение. Тревога оказалась напрасной. Очевидно, просто произошла некоторая утечка радиоактивных веществ при погружении. Не успели люди закончить проверку и сесть в надувную лодку, как налетело цунами. Гидроплан попытался взлететь, но отказал левый двигатель, и хлынувшая волна опрокинула машину. Надувную лодку, в которой находились Катаока с товарищами, цунами понесло на своем хребте далеко во внутренние районы. В конце концов, она зацепилась за торчавшие из воды верхушки затонувшего леса. При этом одного члена экспедиции унесло отступающей волной. Оставшиеся в живых, совершенно измученные люди с трудом добрались до твердой земли и увидели, что находится у подножия горы Асафуса. Беженцы, нашедшие временный приют в Охокке, завидев группу, бросились ей навстречу с криками радости, приняв потерпевших за спасательный отряд. Но когда выяснилось истинное положение вещей, люди еще больше пали духом. «У вас этой самой рации нету?» — спросил Катаоку человек лет за 60 с простым открытым лицом и полными мольбы глазами. «Мы все время жжем костер, вроде сигнал подаем». Но небо-то все в пепле, ничего не видно. Самолеты нас не замечают. Рация-то у нас есть, но очень слабенькая. Да и в воду не раз падала. Катаока бессильно опустился на скалу. В общем, конечно, попытаемся связаться. «Мы просим вас, очень просим, умоляем!» Быстро заговорила морщинистая старуха, молитвенно сложив руки. Мы уже больше 10 дней блуждаем по горе, а одному из младенцев худо. Вы хоть их спасите. Пожалуйста. Нам-то старым все едино, а вот молодых, детей, женщин, постарайтесь уж, спасите».